Глава 16. Батуми был человеком добрым. В детстве, когда его еще не звали Батуми, а звали Сашенькой, ну или, например, звали покушать по 4-5 раз на дню, он всегда говорил маме, что любит ее, и мило улыбался младшей сестренке. Золотце, а не ребенок. Даже в музыкальную школу ходил. Однако годы шли, и малыш вырос. Жизнь научила его тому, что доброе слово и мощный кулак убеждают людей гораздо эффективнее, чем просто доброе слово. Как пишут в книжках, которых Батуми прочитал немало, «Добро должно быть с кулаками». Батуми стал наемником. Хорошим ли? Нет, отличным. Одним из лучших. Обеспечил матушке достойную старость, а сестре такое огромное приданое, что, выходя замуж, счастливая девушка сама настояла на том, чтобы составить с будущим мужем брачный контракт. Любовь любовью, а братишка кровь проливал, чтобы заработать эти миллионы. На развитие родной деревушки добрый дядюшка Батуми тоже деньги тратил. На благотворительность, на свой сиюминутный отдых и на будущее тоже откладывал. В деньгах не нуждался, был уверен в завтрашнем дне. Был уверен, что еще 3-4 контракта, и можно отправляться жить в Батуми. 3-4 контракта закрыты, схема повторяется. Еще немножко, еще чуть-чуть. Однако жизнь любит подкидывать необычные испытания. Любимый командир погиб, а его сын оказался последним мудачиной. И оказался тоже как-то неожиданно. При живом отце парень выглядел вполне себе адекватным. Батуми не смог служить под началом этого мудака и ушел. А вслед за Батуми ушло немало наемников из отряда. Они считали Батуми достойным занять место командира и тоже не могли терпеть над собой заносчивого сынка. Отговорить их уходить Батуми даже не пытался. Он понимал, что если с таким отношением они останутся в отряде, ближайшее задание станет для них последним. Бунтари не нужны новому командиру. А еще Батуми понимал, что у него накоплено немало средств, а те, кто ушел вместе с ним, не могут похвастаться такими богатствами. А ведь у большинства ушедших, в отличие от Батуми, имелись и собственные семьи. Понятие «боевое братство» всегда было важным для Батуми. Это основа основ. Как и то, что старший товарищ должен заботиться о младшем, а сильный и опытный воин прикрывать новичка. Батуми был старшим, сильным и опытным. Батуми отдал практически все свои накопления бывшим товарищам. Они обещали вернуть долг. Батуми же считал, что сможет заработать сам столько, сколько ему понадобится. По крайней мере, к тому моменту, как он соберется завести собственную семью. В поисках новых заработков Батуми и отправился в Сибирь. Думал немного отдохнуть, пройтись по казино и кабакам, завести несколько ни к чему не обязывающих знаком со знойными сибирячками, а затем пойти по пути личного стража. В новосибирской точке постоянных аномалий хватает мест, где такой сильно отмеченный в одиночку сможет отлично подзаработать. Да вот не вышло. План дал трещину. Как ни крути, после смерти бывшего командира на душе Батуми было тяжело. Вот и позволил себе опытный воин расслабиться и отключить мозги. В итоге проигрыш оставшихся средств, долг и поход в аномалию, дабы долг отрабатывать. А дальше подстава, плен, муки и начало новой жизни. «Отличной жизни», — подумал Батуми, осознав, что сидит он в каком-то подвале, привязанный к металлической трубе толстыми цепями. Батуми прислушался к собственным ощущениям. Привычным анализом оказался доволен. «Идиоты не заблокировали мне энергию. Финт с переодеванием в доброго доктора сработал». Бывший наемник огляделся из-под лобья. В помещении помимо него находилось еще 5 человек. Мужики что-то разглядывали на планшете и посмеивались. «Котиков, что ли, смотрят?» — подумал Батуми. «Какие милашки!» «Слышь ты, чпушила очкастая, сюда подошел, на!» быстренно!» — донеслось из-за колонок планшета. Мужики-зрители рассмеялись громче. «Не котиков!» — с облегчением подумал Батуми. «Смотрели бы котиков, убивать было бы чуть-чуть жалко». «Эй, народ, целитель, походу, очухался!» Один из охранников заметил Батуми. «Сёма, гони к господину!» «А чьё-то?» «Быстро, млять!» «Понял, пошёл!» Пока четверо других приближались к Батуми, сам он, глядя на них, думал. Реально дегенератов по объявлению набрали или просто расслабились вдали от серьёзных войн. Крепкий черноволосый мужик в чёрной куртке без знаков отличия сел перед Батуми на корточки и заглянул ему в глаза. «Послушай сюда, целитель!» — хмуро проговорил он. «Не рыпайся и не пострадаешь. Бить и пытать тебя никто не собирается, если будешь себя послушно вести и делать то, что говорят. Понял?» Батуми молча кивнул. Мужик криво ухмыльнулся. «Молодец, целитель. Видать, будет с тебя толк. Я слышал, ты реально крутой целитель. Еще и покров во сне держать можешь. Нормальный такой покров для целителя. Мы в тебя ножичком потыкали, следов не осталось. Но на одном целительском покрове ты против нас не вывезешь, даже не пытайся». «Да какой там пытаться?» — хохотнул другой охранник. «Он даже цепи не разорвет». «Зачем я вам?» — спросил Батуми, пытаясь добавить в голос страх. Его собеседник замер и нахмурился. Батуми мысленно чертыхнулся. Все-таки актерская игра никогда не была его сильной стороной. «А ты не понимаешь!» — скинув секундное наваждение, снова осклабился старший из охранников. «Будешь долги отрабатывать. Из-за тебя у нашего господина возникли небольшие проблемки». При упоминании долгов Батуми едва не оскалился. «Рановато!» — успокаивал он себя. Послышался звук размеренных шагов. Охранники тут же переменились в лицах, подались к двери и вытянулись по струнке. «Смотрите-ка, могут, когда прижмет», — хмыкнул мысленно Батуми. В комнату медленно вошел здоровый, отожравшийся аристократ в дорогом костюме. В руках он держал трость с крупным набалдашником. «Объяснили гостю правила», — хмуро спросил он, мельком глянув на охранников. «Так точно, господин». «Хорошо, вольно». Толстяк неспешно подошел к Батуми и навис над ним. Раздраженно цокнул языком. «Поднимите его», — бросил он. Два охранника тут же подорвались к пленнику, взяли его под руки и поставили на ноги. Батуми сделал вид, что собирается упасть. Его придержали. Так и повис он всем своим весом на руках охранников, чтобы тем жизнь медом не казалась. «Как тебя зовут, целитель?» — хмуро спросил у Батуми толстый аристократ. «Отцом Василием меня называют», — проговорил Батуми. «В храме я жизнь тихую, спокойную вел, людям помогал. И не могу в толк взять, милый человек, почему вы похитили меня?» «Ты это кому другому будешь про храм рассказывать?» — рявкнул на него аристократ. «Ты управлял медведем. Откуда у попа такие навыки?» «Ну так не все мы попами рождаемся, милый человек», — улыбнулся Батуми. И, вероятно, что-то страшное было в его улыбке, ибо толстый аристократ дернулся. «Пусть так», — резко бросил толстяк. «Что тебя связывает с Белозеровым?» «Дружба крепкая, да отношения денежные. Он обещал здорово деньгами помочь моему храму, если я помогу ему с исцелением тяжело больной рабы Божьей. Правда, замаскироваться пришлось во все эти странные одежды». Батуми взглядом указал на свою широкую цветастую футболку и широкие джинсы. «Врешь», — прошипел аристократ, — «за дурака меня держишь. Ты, целитель, вместе с Белозеровым исцелил ту, кому уже положено быть мертвой. И ты отработаешь за это. Сполна отработаешь». Батуми не выдержал и усмехнулся. «Что?» — взревел толстый аристократ. «Смеешься?» «Положим, вы не боитесь целителя», — скалясь начал Батуми. «Но неужели вы не понимаете, что граф Белозеров явится за мной? И тогда вам не поздоровится». Толстяк замер, борясь с каким-то необычным страхом внутри себя. Ему даже стало стыдно, что он испугался какого-то целителя, связанного цепями целителя. «Белозеров сюда не придет, даже если узнает, где ты находишься», — недобро произнес аристократ. «Потому что за вами фракция Михаила», — хмыкнул Батуми. Толстяк прищурился. «Значит, ты узнал меня, целитель? Отлично, так будет даже проще». «Да, против полноправных членов фракции его высочества Михаила даже ваш безумный пес Белозеров не станет рыпаться. Уж точно не тогда, когда он ведет войну с родом Стрижовых и понимает, что род Булатовых может прийти Стрижовым на помощь в любой момент». Остатки выдержки Батуми лопнули, точно воздушный шарик. На поле боя Батуми способен ждать и принимать холодные, взвешенные решения. Но долго кривляться, изображая из себя того, кем он не является, воину в тягость. Для таких дел есть специально обученные люди. Потому Батуми с чистой совестью позволил себе расслабиться и заржал в голосину. «Ха-ха-ха! Не пойдет! Дегенераты! Вы понятия не имеете, с кем связались! Ха-ха-ха!» Толстый аристократ покраснел и гневно выпучил глаза. «Да как ты смеешь?» — выкрикнул он, влепив Батуми пощечину ладонью, усиленной покровом. Сжав пальцы, он схватил Батуми за накладную бороду и дернул ее. Борода оторвалась. «Как я и думал, тоже маскировка!» — процедил аристократ. «Плевать! Кем бы ты ни был, ты всего лишь целитель. Я заставлю тебя служить мне!» Кулак аристократа покрыла каменная твердь. Размахнувшись, он, что было мощи, врезал в лицо Батуми. Но тот даже не шелохнулся и не поморщился, лишь оскалился еще сильнее. Его кожа начала краснеть, а вены вздуваться. «Не может быть», — прошептал толстяк, отступив на шаг. «Такой мощный покров. У целителя? Как это возможно?» «Господин!» Внезапно прозвучал за спиной аристократа испуганный голос начальника смены охраны. «Это подстава! Это не целитель!» «Что?» — изумленно выпалил толстяк, оборачиваясь. «Я узнал его! Это Батуми!» «Какой нахер Батуми?» — выкрикнул аристократ, в голосе которого уже слышались истерические нотки. «Стоп! Тот самый Батуми!» Послышался звон металла, и ошметки цепей разлетелись в разные стороны. Батуми схватил поддерживающих его охранников за головы и стукнул врагов лбами друг от друга. Головы лопнули, точно спелые арбузы, забрызгав Батуми и толстого аристократа кровью и ошметками мозгов. «Значит, ты узнал меня, толстяк!» — осклабился Батуми. От его голоса и взгляда кровь стыла в жилах, а белоснежная улыбка на фоне окровавленного лица смотрелась особенно пугающе. «Отлично! Так будет даже проще!» «Сука! Батуми похитили! Просто вытащили спящего из ресторана хачапури бабушки Марине, бойца ранга герой, чтоб ему! Кому расскажи, не поверят!» Звучит бредово. Но мои ребята уже поверили. Обнаружили мы факт пропажи довольно быстро. В медведях стоят скрытые датчики слежения, как и почти во всех наших машинах. А то мало ли, вдруг угонят. Правда, угнали не машину, а Батуми. Владелец ресторанчика, мелкий дворянский род, услышав по телефону лаконичное «Граф Белозеров недоволен, что из вашего заведения похитили его друга», произнесенная елейным голоском известной на весь город баронессы Пожарской, оперативно предоставили нам видеозаписи. Ох, и ржало же яро, когда мы смотрели, как тушку Батуми тащат к выходу, как смешно волочатся по полу его ноги. «А почему он в маскировке?» — спросила тогда Кристина. «Хороший вопрос. Мы все напряженно уставились на адъютанта Батуми, Олега Змеева». Тот виновато пожал плечами и ответил. «Батуми сказал, что так ему спокойнее выходить в город». При самом Батуми устройств слежения не было. Его телефон не отвечал, явно уже смят в лепешку и выброшен в одну из урн рядом с рестораном. Зацепок нет. Ха-ха-ха, конечно же, они имеются. Когда я был занят лечением Алены Игоревны, матушки Светы, Фая разведала округу. И даже посидела такая красивая и невидимая в машине каких-то странных мужиков, которые обсуждали то, что граф Белозеров ничем не сможет помочь герцогине Анжуйской Захаровой. Я тогда хотел проследить за этой машиной лично, послушать их разговоры своими ушами, посмотреть на их начальство. Однако же приоритеты резко поменялись, когда мы обнаружили след, ведущий к базе террористов. Но в той машине Фая припрятала хранитель стихии, и даже жучок прилепила на всякий случай. Ни жучок, ни хранитель никто до сих пор не обнаружил, а мы же смогли собрать информацию о потенциальном противнике. Как я и думал, им оказался графский род Кравцовых из фракции Михаила. Чисто сибирские аристократы, у которых есть родовые гнезда и вассалы в Новосибирске, Красноярске и Иркутске, и которые совершенно не лезут в европейскую часть империи. В Новосибирске их основные силы, активы и главные члены рода. Если победить Кравцовых здесь и принудить сдаться, в другие города можно и не ездить. Эти Кравцовы сперва выгнали вассалов Анжуйских Захаровых из своего ТЦ на правах арендодателя, а затем организовали покушение на герцогиню Алену. Они видели, что я притащил с собой какого-то странного человека, затем увидели, что герцогиня Алена выздоровела. Должно быть, решили прибрать к рукам крутого целителя. Все на благо фракции и царевича Михаила, или же лично для себя стараются. Вопрос любопытный. Хочется знать, решил ли Михаил уже со всей страстью и мощью стереть с лица земли скромного, но заносчивого графа Белозерова. Или все-таки провинциальные вассалы проявляют излишнее рвение? «Господин, подъезжаем!» — сдержанно произнес сидевший подле меня в медведе Петр Воробьев. Я снял блокировку с экрана смартфона, чтобы позвонить главе своей СБ. Не успел, телефон сам заорал на весь салон: «Fire, all you desire». «Подтвердила?» — коротко спросил я. «Да», — проговорила Пожарская. В голосе ее звучали нотки садистского удовлетворения. «На видео нашу спящую красавицу в самом деле тащат люди Кравцовых. В наглую, Максим. Они совершенно тебя не боятся. Идиоты». «И чего ж ты так радуешься?» — хмыкнул я. «Ну, ты их ведь сейчас размотаешь», — хохотнула Яра. «Эти наглые Кравцовы мне никогда не нравились. Были у меня с ними терки». «И почему же они до сих пор живы?» «Ну, я ведь не буду из-за каждого косого взгляда в мою сторону сжигать целые города. За кого ты меня принимаешь?» «Ха-ха-ха, очень смешно. По-любому Кравцовы от тебя уже получили за косые взгляды». «И что с того?» — возмутилась Яра. «Тогда получили от меня маленькую пакость. Сейчас от тебя тотальное уничтожение. Как итог, у меня два повода для радости. Хотя, если ты их не уничтожишь полностью, можно будет и в дальнейшем им по носу щелкнуть. Будет больше радости». «Ладно, хватит. Спасибо за работу. Следи за происходящим». Я скинул вызов и тут же позвонил другой важной для себя даме. «Дорогая, заявление подготовлено?» «Уведомление об экстренном объявлении войны готово», — отчеканила Кристи. «Как и бумаги для надзорных органов». «Отправляй и прикрепи видеозапись». «Поняла». Я положил трубку и откинулся на спинку заднего сиденья. Вообще считается недопустимым подойти со своим войском к границам предполагаемого противника, объявить войну и сразу же напасть. В идеале по закону необходимо выдержать сутки между объявлением войны и первыми боевыми действиями. Плюс предусмотрены разные другие ограничения, но... Как правило, все плевать на это хотели. Там штраф заплатили из трофейных денег, тут просто договорились с надзорными органами, вариантов масса. Однако же закон предусматривает исключение и в сторону уменьшения срока ожидания, а то и вовсе возможность его полной официальной отмены. Кравцовы нарушили закон, похитив моего вассала. Бумаги на Батуми уже оформлены. Закон предполагает в таких случаях возможность обратиться в ВКЖ, либо же самостоятельно ответить сразу. И все равно обратиться в ВКЖ, но не ради того, чтобы позвать на помощь, а чтобы уведомить надзорный орган. Короче, я могу воевать с Кравцовыми открыто и по закону. Я обновил сайт новосибирского отделения ВКЖ. На главной странице в графе «Новости» появилось свежее сообщение. Графский род Белозеровых объявил войну графскому роду Кравцовых. Хмыкнув, я показал экран телефона Воробьеву и произнес: «Командуй, Петя, пора вернуть нашу спящую красавицу и дать понять общественности, что не стоит трогать моих людей. Тем более так нагло, когда они средь бела дня отдыхают в центре города».